Глава 12. Нам на север сначала нужно километров 100 пройти, потом начнем сворачивать, иначе придется в горы лезть, а там неизвестно, что творится. Показал мне на карте горный кряж Иваныч. Ну, в лесу тоже неизвестно, что нас ждет. Это да, но смотри, тут до 300 метров подъемы, зачем туда карабкаться? Да еще на голом камне будем, как три тополя на плющихе. Оно нам надо? Прямо по дороге, потом еще по лесу, а вот тут по низинке. Пересечем кряж, да пойдем на восток сворачивать. Ладно. Дим, ты как? Мы сидели возле маленького костерка в лесу. Уйдя из Старикова, чтобы не нарваться случайно на патруль, мы углубились в лес и по широкой дуге обошли город с востока. Если наши общие навыки ночного ориентирования нас не подвели, сейчас мы почти вышли на шоссе, только с другой стороны города. Дальше идти по лесу опасно, чтобы не заблудиться. Мы хотели выйти на дорогу и уже от нее проложить маршрут, идти дальше, ориентируясь только по карте и компасу. На небольшой полянке под защитой елей и наваленных вокруг камней мы устроили привал. Чтобы не терять времени и сил, поспали по 2 часа каждый, оставляя одного сторожить костерок и слушать лес. К счастью, все было тихо. Ни адских созданий, ни собак рядом не оказалось. Только что мы позавтракали копченой зайчатиной и рисовой кашей, сваренной дежурившим последним Иванычем. Теперь с кружками горячего чая мы разглядывали в свете народившегося дня карту, захваченную Иванычем из дома. Я сравнил ее со своей и сразу понял, что на мою лучше и не смотреть. Иванович признался, что его карты ноги растут из силовых структур, хотя они уже не давали 100% гарантии. Дима подошел к нам и ткнул пальцем. «Вот тут перейти хотите?» «Конечно, так лучше. Я в горах с этой стороны был еще пацаном. Ну его туда соваться. Там даже несколько маршрутов скалолазных было. Пройти, конечно, можно, но все время стенки будем обходить. По времени все равно так на так получится. А если кто-нибудь свалится, то вообще. Тем более, что у нас для горы ни снаряжения, ни опыта нет». «Ну хорошо. Так, значит так», — согласился я. «Где мы должны выйти на шоссе?» «Вот тут примерно». Поколебавшись, ткнул пальцем Дима. «Да потом сориентируемся. Там несколько деревень брошенных». Иванович согласно кивнул. «Да, потом проще будет. А где Димон-то?» Вдруг спросил Иваныч. «А то сколько к вам ходил в город, а все спросить не досуг было». Дима поджал губы, но все же выдавил. «Да в Первомайском». Он показал на деревушку, почислившуюся с городом. «Там фермы заброшенные». «Ладно», — мешался я, чтобы сгладить неловкость. Первомайское было совсем рядом с той точкой, куда мы должны были сейчас выйти. «А не увидит нас кто? Может, по лесу еще дальше пройдем? 2-3 километра, чтобы наверняка?» «Да ну, смысла нет!» – возразил Дима и криво усмехнулся. «В эту сторону городские не ходят!» Мы быстро собрали вещи и отправились в путь. Иваныч с интересом поглядывал на Дмитрия, а тот в ответ только хмурился. Мне понятна его реакция. Постоянное, назойливое внимание мне хорошо знакомо. Интересно, что Иваныч я в этом отношении интересовал мало. Одно дело чужак, а совсем другое – свой, сосед по улице, можно сказать. Через 1/2 часа мы вышли на дорогу и даже почти не ошиблись. Получилось чуть ближе к городу, чем мы рассчитывали, ну, не намного, 1-1.5 километра. Тут уже чувствовалось приближение гористой местности. Сейчас мы были на возвышенности, Лисинск остался внизу, почти не видно за деревьями. «Вон!» — ткнул пальцем Иваныч, выделяющиеся светлыми пятнами на фоне почти черного леса бетонные коробки. «Это и есть Первомайская. От города сначала деревня, потом уже коровники. Это их и видно. Жилые дома дальше отсюда не углядишь». Я присмотрелся. Несколько продолговатых параллелепипедов. Рядом 10 зданий поменьше. Возле них синеют 3 или 4 трактора. Толком не видно, потому что лес уже вплотную поступил к колхозным постройкам. Над одним из коровников вроде курится слабый дымок. А может, мне кажется, дым черный и сливается с темнотой леса. Мои товарищи уже прошли 10 метров на север, начав путь по затяжному подъему. «Дима!» Я повернулся и окликнул проводника. «Ты был внутри его логова?» Мне не нужно объяснять, про кого я спрашиваю. Дмитрий остановился и удивленно посмотрел на меня. «Конечно, нет. А ты у своего был?» «Нет. Пошли посмотрим». «Ты с ума сошел!» – бросил Иваныч. «Идем, идем, нечего время терять». «Я готов», — бросил на него взгляд Дима и усмехнулся. «Если сейчас не сходим, больше такого шанса у нас не будет». «Парни, да хорош прикалываться», — воскликнул Иваныч. «Ну, подурили и хватит. Давайте пойдем уже, а? Хотя бы он до конца асфальта сегодня дойти. Я посмотрел Дмитрию в глаза и понял, что он на самом деле не шутит. Иваныч, оставайся тут с вещами, а мы по-быстрому сомотаемся, ладно? Полковник ФСБ тяжело вздохнул и стал сбрасывать с плеч рюкзак. Я последовал примеру. Спасибо, Иваныч, мы быстро. Да не за что. Оставим вещи здесь, чего их, правда, зря таскать. Ничего им не сделается. Ты с нами? Нет, блин, одних вас отпущу, что ли? Иваныч, в случае чего ни меня, ни Дмитрия демон не тронет. Наверное. А ты другое дело. Да, я уж такой старый, что меня он побрезгует жрать, отшутился Иваныч. Он сложил наши рюкзаки в узкую расщелину между двумя большими валунами и привалил сверху большим камнем. Только давайте, парни, в темпе вальса, ладно? А то я и вправду стремаюсь маленько. Тебе повезло, Иваныч, усмехнулся я, потому что я готов штаны наложить. Плюс один, хмыкнул Дима. Мы рассмеялись и быстрым шагом пошли в сторону Первомайского. Дорога шла под уклон, и камни на склонах обычно скатываются, образуя большие завалы. Они лежат в беспорядке по всей дороге. Лучше обойти 3-4 больших завала, чем то и дело петлять, фактически увеличивая путь чуть ли не в два раза. Отделение колхоза, к которому мы подошли, было животноводческим. Я увидел огромную заасфальтированную площадку с большими бетонными коробками коровников. Чуть в стороне, в зданиях поменьше, располагались службы для персонала, склады комбикорма, которые подвозили с главного отделения в 5 километрах отсюда, и помещение, где держали молодняк после отела. Еще дальше, теперь уже в лесу, виднелись разрушенные камнями и выросшими елями деревянные ограждения выпасов, куда летом загоняли коров на время дойки. Все это рассказал Дима, который, как оказалось, до первой кары работал трактористом в этом колхозе. Чем ближе мы подходили, тем яснее слышали звуки из старого от города коровника. Вой, стук, рычание, что-то еще. Рыжая, все это время кружившая под ногами, заволновалась. Она коротко и зло взлаяла, предостерегая нас от того, чтобы идти дальше. Когда мы вошли на площадку перед коровниками, я почувствовал волну страха, которую распространяют перед собой посланники ада. Но по сравнению с тем воздействием, что исходит от демона, это было ничто. Я мысленно привычно напрягся, и подступающая к горлу паника, чуть было не заставившая меня развернуться и убежать, отпала. Дима побледнел, но через несколько секунд тоже задышал нормально. Мы, понимающие, переглянулись. Это упражнение и ему, и мне приходилось делать раз в неделю. А вот с Иванычем дело было намного хуже. Он крепился, но подкатился по нему градом, и в конце концов он закрыл глаза, а потом вдруг сел на корточки, обхватив голову руками. Иваныч начал раскачиваться взад-вперед, что-то бормоча и всхлипывая, пока не зарыдал в полный голос. Это случилось так быстро и выглядело так жутко, что первые минуты мы с Димой просто растерялись. Выход был только один. Мы, не сговариваясь, подхватили уже почти обмякшее тело товарища под мышки и потащили его прочь. Расстояние имеет очень большое значение. Чем дальше ты от дьявола, тем лучше себя чувствуешь. Через 50 метров Иваныч задышал ровнее, через 100 открыл глаза и глухо сказал: «Все, парни, все. Дальше я сам». Мы посадили его прямо на дорогу, так что он оперся спиной на большой камень. «Извините, раскис». Виновато оправдывался он, не глядя нам в глаза. «Вы уж сами, без меня». Рыжая заметалась, разрываясь между желаниями бежать за мной и держаться подальше от коровника. Здравый смысл победил, и собака осталась рядом с Иванычем, тихонько поскуливая. После случившегося хотелось уйти от этого места подальше. Я посмотрел на Диму, но, похоже, он ждал этого предложения от меня. Мы так ничего друг другу и не сказали. Оставили Иваныча отдыхать, а сами пошли обратно. Каждый шаг давался труднее предыдущего. Я чувствовал себя ребенком, который застал врасплох взрослых за тем, что ему видеть не надо. Жутко смотреть, но оторваться не можешь. Когда мы завернули за угол, к стене с широкими воротами, распахнутыми настежь, к звукам, которые стали громче, добавился мерзкий запах и слабый черный дым, который плотными лентами вытекал из коровника. Дым был горячим и противоречил нашим представлениям о физике. Сначала он стелился по земле, заставляя воздух над ним дрожать зыбким маревом. Затем, растекая широким веером по асфальту площадки и дальше, по изумрудной траве, постепенно остывал и начинал медленно подниматься, растворяясь в воздухе. Я не знаю ни одного вещества, которое при охлаждении уменьшает плотность. На ум приходит только лед, ну и не верить собственным глазам тоже невозможно. Как только мы с Дмитрием дошли до ворот коровника, вой, грохот и рев внутри него усилился. Так же, как ментальное воздействие на мозг. Честно говоря, больше всего мне хотелось развернуться и с криками ужаса бежать от этого места, сломя голову. Причем голова работала, я все понимал. От этого становилось еще страшнее. Как будто сходишь с ума, а у тебя в голове живут одновременно два человека. Судя по виду Дмитрия, он чувствует то же самое. На улице светло, даже дождя нет. И для того, чтобы увидеть, что творится внутри, приходится сделать несколько шагов вперед. Вой и рев превращаются в бурю, грохот металла закладывают уши, и я с трудом сдерживаю, чтобы не забиться в истерике, как Иваныч несколько минут назад. Вонь стоит страшная, что-то чужое, таких запахов не может быть на земле. О том, что это бывший коровник, теперь думаешь в последнюю очередь. Все просторное здание пусто. Загоны для коров, делившие помещение на секции, уничтожены нынешним хозяином. На полу еще валяются покореженные трубы, в руку толщиной и листы перфорированного железа. Но почти все конструкции загонов свалены в огромной куче, перегораживающей коровник в дальнем от ворот торце. Для прохода оставлен только узкий 1.5 метра в диаметре круглый лаз у самого пола. Вход в логово смещен вбок, так что одну его сторону образует правая стена, а другую – вверх, плотно утрамбованный металлолом. Глаза уже привыкли к темноте, и я увидел отсветы красного в этой дыре. Стена железного мусора до самого потолка спрессована, по крайней мере, через нее не проникает ни луча света. Дмитрий тронул меня за рукав и кивком головы показал на вход в жилище демона. У него бледные до синевы губы и, кажется, от страха даже глаза выцвели. А у меня трясутся от страха ноги, но я в который раз пересиливаю себя и делаю шаг вперед. Потом еще один и еще. Дмитрий идет рядом, стараясь касаться меня рукавом куртки. Мне тоже легче идти, зная, что товарищ рядом. Твари за железным валом почувствовали наше приближение и начали бесноваться пуще прежнего. Интересно, что будет, если они вырвутся на свободу? Боюсь, нас не спасет даже то, что отличает нас в глазах адских созданий от других людей. Только присутствие Дмитрия толкало меня вперед и не давало немедленно убежать. Мы дошли до стены халама и на карачках поползли вперед. От увиденного волосы у меня встали дыбом. Логово демона представляло собой узкую, не шире 5 метров нору. Наверное, с его габаритами он в нее едва вмещался. Изнутри полы стены были выложены чем-то похожим на темные колючие волокна. Присмотревшись, я понял, что это стекловато или какой-то другой минеральный утеплитель. В любом случае, не горючий, иначе от жара рогов демона тут же ничего бы не осталось. Сразу от входа в углу гнили человеческие головы, сваленные в кучу. Не меньше сотни черепов. Некоторые уже побелевшие, другие еще совсем свежие, но все проломленные. Дальше, уже чуть в глубине от входа, вата была навалена чуть ли не на 2 метра высотой, с углублением посередине. Меня чуть не стошнило, когда я понял, что это место, где демон отдыхает или спит. Я не знаю, нужно ли ему это. Почему-то сама мысль о том, что он лежит или сидит здесь в тепле, казалась просто отвратительной. Чтобы увидеть, что еще есть в норе, нам пришлось влезть внутрь и встать в полный рост. Уши разрывало от какофонии, издаваемой демопсами и собаками. Пещеру освещали 4 бочки, в которых что-то горело. Неровные, слабые сполохи давали немного света, но его хватило, чтобы увидеть, что творилось в дальнем конце норы. К бетонным фермам кровли были привязаны ржавые цепи толщиной в руку. 4 с одной стороны и 4 с другой. На этих цепях, подвешенные на ржавых крюках, висели 2 демопса, так что их лапы с уродливо загнутыми когтями немного не доставали до земли. Крюки, сделанные из толстой арматуры, входили в тело адских гончих под передними и задними лапами в районе грудины и паха. Чем больше бесновались и дергались дьявольские твари, тем глубже впивались в их тела металлические штыри. Словно не осознавая этого, демопсы забились в истерике, как только увидели нас с Димой. Красные угли глаз чуть не вылезли из орбит, из пасти полетели огненные искры, твари стали окутываться удушливым дымом, который источали их красно-черные тела. Собаки висели выше. Слева ротвейлер, справа немецкая овчарка. Они были подвешены на тех же цепях, только на крюках поменьше. Стальная арматура, загнутая дугами, пронзала нас сквозь кожу над крестцом. Еще 2 крюка вонзались в тело под передними лапами. Арматура крепилась к цепям на такой высоте, что собаки висели вниз головой, точнее над демопсами, роняя на них капли крови, сочащие из ран. И от разрывающей в прямом смысле слова боли собаки захотились воем и дергались, причиняя себе еще большее страдание. Морды собак доставали до холок адских гончих, так что ротвейлеры и овчарка время от времени рвали зубами демопсов, хватая их за уши или шею в районе основания черепа. От запаха крови и укусов исчадия ада свирепели еще больше. Прибавьте ко всему этому звон и скрип цепей, гулкое эхо и красные сполохи от бочек, и из пасти дима псов их запах и смрад от дыма. Я и Дмитрий смогли выдержать это не дольше пару секунд. Не сговаривавшись, мы бросились прочь. Мне кажется, так быстро я еще не бегал никогда в жизни. И в первый раз так обрадовался свету солнца, пусть и скрытого от меня навечно облаками. Легкие разрывало от недостатка кислорода, но эта боль приносила радость, потому что позволяла забыть логово демона, похожее на преисподнюю. Мы свалились в траву на обочину, только когда добежали до Иваныча. Ладно, я здоровяк, каждый день отдававший спорту не меньше часа в день, но Дмитрий не отстал от меня ни на шаг. Иваныч в ужасе смотрел на нас. Пока мы лежали, он вскочил и сбегал к рюкзакам и принес воды в полуторалитровой пластиковой бутылке. Мы по очереди жадно пили, дергая кадыками, а он свернул нам по сигаретке из своих запасов трубочного табака и сунул посеревшие губы. Только через полчаса мы смогли наконец встать и отправиться дальше. Иваныч ни о чем нас не расспрашивал. Он сразу понял, что рассказ состоится позже. Слишком свежие были воспоминания, и голова еще не отошла от воздействия адских гончих и едкого дыма, осевшего в легких. Даже рыжая притихла, бежала в 5 метрах впереди, то и дело оглядываясь на меня виноватыми глазами. Дорога постепенно поднималась все время, идя в гору. Справа вырастал, становясь все выше, горный кряж. Слоистый, желто-серого цвета, он радовал глаз тем, что отличался от надоевшей зелени леса. Все чаще в лесу и рядом с дорогой на обочинах я замечал желто-коричневые камни и круглые валуны из песчаника, отличающиеся от падавших с неба метеоритов. Глыбы с неба были из черного гранита и базальта, обожженные и оплавленные так, что не оставляли сомнений в том, что побывали в аду. Наши земные камни ласкали взгляд теплыми бежево-золотистыми оттенками. Мы шли почти 10 часов, не останавливаясь. Всем хотелось оказаться подальше от проклятого логова демона. Нам с Дмитрием из-за того, что там увидели. Иванычу из-за того, что почувствовал воздействие демопса и увидел ужас в наших глазах. Если уж посредники, те, кого в городах считают избранными, бегут без оглядки, что же делать простым смертным? Когда стало смеркаться, мы прошли последнюю деревню на шоссе. Дальше дорога уперлась в лес. То, что раньше тут была грунтовка, едва угадывалось. «Давайте пройдем еще немного», — предложил Иваныч, углубляясь в лес. «Через 10 километров деревушка будет, Синяя гавань называется, там и ночевать останемся». «Синяя гавань?» — удивился я. «Ручей синий», — пояснил Дима. «Ключ из земли бьет, вода очень вкусная. Раньше из города приезжали, набирали канистрами. Святым считается, и неудивительно, на горе-то. Вода вымыла купель в земле. Такая яма, 3 на 3, почти круглая. Местные ее гаванью называют почему-то. Ручей из нее уже вытекает. Вот и получилось. Синяя гавань». «Ну, слава богу, хоть разговаривать начали», — оглядел нас Иваныч и довольно хмыкнул. «А то уж я подумал, вообще от вас сегодня слова не дождусь». Когда мы вошли в деревню, уже почти совсем стемнело. В принципе, можно было идти и ночью. Оказалось, что Дима тоже хорошо видел в темноте. Вдвоем, меняясь в качестве проводников, мы довели бы Иваныча и дальше, если бы потребовалось. Но смысла выкладываться в первый же день никто не видел. Деревня, конечно, была давным-давно брошена. То же самое, что и везде. Полуразрушенные дома, засыпанные камнями улицы и огороды. Тайга уже почти поглотила то, что когда-то принадлежало людям. Мы выбрали для ночлега непострадавшую летнюю кухоньку, прилепившуюся рядом с одним из домов. Скорее даже сараюшка с дощатыми стенами и деревянной крышей. «Как же деревни-то целые остались?» – удивился я. «У нас пожары как начались, так еле отстояли». «Так и тут то же самое», – пожал плечами Дима. «Ты же видишь, всего 10 домов более или менее целыми остались. Остальные сгорели. Тут чуть ли не 150 дворов было. Большое село». «Ого! Я думаю, деревушка маленькая совсем». Так выгоревшие дворы уже лесом затянуло. У нас же из дерева строят. Редко когда на фундаменте. Если не потушат сразу, все дотла выгорает. «У вас на юге тайга-то почти вся вырублена вокруг деревень, не говоря уже о городе», — пояснил Иванович. «А тут, в наших местах, еще после первой кары почти все деревни, что в лесу стояли, погорели». Иваныч остался во временке раскладывать вещи, а мы с Дмитрием принесли дров, набрав их из аккуратных поленец за домом. Тут вообще было жутковато, то здесь, то там я замечал следы прошлой жизни. Те же березовые дрова, пролежавшие тут 10 лет, чудом уцелевшие бельевые веревки, до сих пор натянутые на вкопанные во дворе деревянные рамки, яркие пластиковые детские игрушки, небрежной кучей сваленные у веранды. Все напоминало о прежних хозяевах дома. И теперь уже не узнать, то ли бросили все в попыхах и подались в город, то ли прибило их где-то на работе или по пути домой, и они вовсе тут не появлялись. В дом мы, не сговариваясь, заходить не стали. Я нашел уже в завалившемся на бок полусгнившем сарае небольшой топорик и наточил его тут же во дворе, а большой точильный камень, брошенный возле входа во времянку. Наколол на гнилой колодец, изрубленный вдоль и поперек еще прежним хозяином, мелких щепок и отнес Иванычу. Скоро над крышей кухоньки закурился белый дымок, а чуть позже запахло гречкой. Пока варилась каша и грелся чайник, мы расчистили угол кухоньки, где хозяева держали зерно в мешках для кур. Зерно мы вынесли во двор, а земляной пол застелили еловыми лапами и накрыли сверху куском брезента, который Дима принес от соседей. Им был укрыт бежевый жигуленок, стоящий во дворе. Во время кары на него упал камень, который не только привел машину в негодность, но и не позволил ветру унести полог, прищемив его за угол. Естили уже на кухоньке. К этому времени совсем стемнело, и Дима зажег свечу, найденную в столе. Рыжая, которую Иваныч успел накормить раньше, уже улеглась на рогожку у порога, свернувшись калачиком и спрятав свой черный нос в пушистый хвост. «Думаю, мы заслужили сегодня», — подмигнул Иваныч и полез в рюкзак. На столе появилась бутылка водки, а Дима тут же расставил граненые стопки, до этого выставленные донышками вверх на подоконник. «Мочедворская», — пошутил он, — «у нас в городе считается самой лучшей». «Серега, а у вас в Уральске гонят?» «Да нет, у нас же заводик стоял водочный». Его перед самой первой карой армяне из Екатеринбурга выкупили. Водку сами не делали, а из привезенного спирта бренди или коньяк какой-то бодяжили. Так нам повезло, что перед самым камнепадом они две цистерны со спиртом привезли и в подземное хранилище слили. До сих пор пьем, еще и одной не выпили. У нас и бренди это самое на складах есть, да его никто не пьет. Говорят, отрава та еще. Не знаю уж, что они туда мешали, но бывшие работники предпочитают чистый натурпродукт употреблять. Ну и мы все следом. «Повезло вам», — улыбнулся Иваныч. «Если бы у нас такое, то я бы без работы остался». «Будь у нас такое», — сказал Дима, разливая водку. «У нас все бы уже поспевались». «Это так кажется», — возразил я. «Когда чего-то нет, хочется. А когда оно вот, иди возьми. То интереса нет. Пить-то с радости хочется. А сейчас какая радость? Только и смотри, чтобы не сожрали». «Ну, вам-то грех жаловаться», — осторожно сказал Иваныч и взял стопку. «Ну, парни, давайте. Что путешествие наше закончилось там, где нам надо, а не где судьба нам приготовила». Мы выпили и застучали ложками по железным мискам. Гречка была рассыпчатая и пахла растительным маслом, которым Иваныч ее сдобрил. Выпили по второй, а когда чувство голода уже немного улеглось, а водка растеклась огнем по венам, Иваныч спросил: «Так что же вы там увидели-то, парни?» «Я думал, не отойдете уже. Сами бледные, губы синие и трясетесь, как в лихорадке». «Да ничего там вроде особенного нет, Иваныч», — ответил я, перегнувшись с Димой. «Логово там его. Гнездо он там себе сделал из утеплителя». «Утеплителя?» — округлил глаза Иваныч и полез за корево. «Ну да, не горючий какой-то. Мы таким в деревне чердак утепляли. Вул... Не, не помню». «Ну, а еще что?» — Иваныч протянул мне квадратик бумаги и подвинул жестянку с табаком. «Голов человеческих проломленных куча и два демопса с собаками заживо на крюках подвешены. Больше ничего нет». «Я, по крайней мере, ничего не увидел. Господи, собаки-то ему зачем?» «Не знаю», — пожал я плечами. «Просто нравится издеваться, наверное». «И за что это нам такое наказание?» — спросил Иваныч. Этот вопрос задавал хоть один раз каждый человек, оставшийся в живых. «За грехи наши», — последовал не менее стандартный ответ. Дима набулькал всем еще по стаканчику и кивнул, приглашая взять их в руки. «Давайте, за упокой души невинно убиенных, за тех, кто уже умер. И кому еще предстоит умереть». Мы выпили, не чокаясь. Я закурил, и мы несколько минут сидели молча, глядя, как дым свивается кольцами и утягивается в дверку печи. «Да не заслужили бы, не наказал бы нас Господь», — задумчиво протянул Иваныч. «Нужно принять то, что есть, и жить дальше». «Все так, да только не очень вяжется кое-что», — сказал Дима. От водки у него на щеках выступили горячечные красные пятна. «Что не вяжется?» — удивился Иваныч. «Да то, что это искупление», — сказал Дима. Он повернулся ко мне. «Дай дернуть, а?» Я протянул ему сигареты, он несколько раз неглубоко, с опаской затянулся. «А что же это?» — серьезно спросил Иваныч. «А я знаю», — равнодушно ответил Дима. «Ну, сам подумай, как можно за грехи, какие бы они ни были, людей сатане отдавать?» «Допустим, хотя не до конца понимаю, о чем ты говоришь». «Да что тут непонятного? Человек прощен, если за веру страдает, так?» «Думаю, да», — кивнул Иваныч после паузы. «Не сомневайся, именно так. Я ж в церковную школу ходил как раз перед первой карой. Креститься хотел, ага. Так вот, про мучеников слышал? Все, кто за веру пострадал, святыми становятся». Так ты же только что сказал, что нет, развел руками Иваныч. Когда? Да только что. Ты же говоришь, что кто от демона умер, это не искупление грехов, а неизвестно что. Конечно. А ты сам подумай, как Господь может отдать человека, пусть даже грешника, сатане? Так он же за веру умрет. Дима отрицательно покачал головой. Он от демона умрет, это да. Будет считать, что за веру. С этим тоже не поспоришь. Ну вот что. Господь хочет спасти нас от козней дьявольских и сам же отдает его мучеников. Прямо ему в руки. Это что же, он и души жертв ему отдает, что ли? Иваныч набил конец свою трубочку и тоже закурил. Он надолго задумался, а потом произнес с сомнением в голосе. Не знаю, я себя всю жизнь атеистом считал, но после того, как в первый раз в сотни метров от адской гончей оказался, поверил. Не могут эти твари быть ничем иным, кроме как слугами сатаны. Они настолько противны нам, что у меня в голове это не укладывается. Мы помолчали, потом Дима поднял голову и посмотрел на меня. Серега, а ты что думаешь? Я выбросил окурок, который уже обжигал мне пальцы в печку, и сел, уперев локти в колени и уставившись на огонь. До сегодняшнего дня я был уверен, что это искупление за грехи. «Ну?» — поторопил меня Иваныч. «Чего замолчал? Что там сегодня такое увидел, что не знал раньше?» «Собаки рвали Дима пса, вот что». «Ну и что?» — разочарованно протянул Иваныч. «Вы же говорите, что им там деваться некуда, специально так подвешены». «Иваныч», — хмыкнул Дима, — «а чего ты, когда идешь эту яму смотреть, или что мы там идем искать?» «Сам не знаю». «А чего дом-то сидеть?» «Так страшно же». «Страшно? Какая разница, где меня адская гончая прищучит? Все равно, рано или поздно нарвусь». Мы с Димой не знали, что ему ответить. Я даже не уверен, что наше присутствие удержит Димопса от нападения на Иваныча. Про демона вообще речи нет. Мне кажется, даже мое присутствие не остановит Ли от соблазна полакомиться Иванычем. А может быть, даже и Дмитрием.